Плюс к этому наши, российские, высокие таможенные пошлины на товары низких уровней передела, то есть с зерна рубль, а с муки только полтина. Как-то так, и только валютой страны покупателя. Раз в Германии принят золотой стандарт, значит, золотой маркой. На станциях приносили свежие газеты, а Панас уже ученый, скупал все, какие были. Нижегородские, казанские, общероссийские. Во всех, хоть парой строк, но о положении на фронте что-то было. В инвалиде подробно, с картой и литографиями основных немецких и французских военачальников. Можно подумать, мне было дело до того, какой формы усы у командующего первой армией, принца Фридриха Карла Прусского. А вот карта оказалась полезна. Так-то я не особенно в географии подкован. Без карты, представить себе как какая группа войск куда продвигается, даже не пытался. А так, со схемой и стрелочками, все понятно. Немцы уперлись в подготовленные позиции в районе города Нанси, пробовали форсировать речку, но не преуспели, и повернули наступление на север. В чем расчет? Понятно, хотя в газете и на этот счет все понятно и подробно расписано. Германская армия куда лучше организована и обеспечена бесперебойными поставками припасов, а значит, могла себе позволить маневренную войну. План был обойти хорошо подготовленные позиции французов с севера, выйти на оперативный простор и одним рывком войти в Париж. Только и галлы уже не те, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Теперь французы воюют не за не особенно популярного короля, а за свою честь. А это огромная разница в мотивации. Так что помешать врагу, осуществить его коварный план, сам Бог велел. Первая армия уперлась в окопы и остановилась, а вторая двинулась маневрировать. А параллельно ей двигались и французы, заканчивающие, наконец, мобилизацию.